Часть восьмая. У злого змея в гостях. Мои лопаточки, мои репешочки. Как вам известно, злой змей то и дело напрашивается к нам в гости. Но мы его не пускаем и сами к нему не ходим, а лишь изредка подглядываем в замочную скважину, только из любопытства, чтобы разведать, какое коварство он там замышляет. Вот и сегодня, с полным безразличием и пренебрежением, осведомляя вас о том, что пишется-мишется на его жалких страничках, только за тем, чтобы лишний раз продемонстрировать, что все это полная ерунда, и ходить к нему не имеет никакого смысла. Адреса его страниц указаны на сайтах zealands.ru и zealands.com в разделе «Контакты». А вообще, запрещаю вам туда ходить. Забежали на минутку, глянули одним глазком и скорее-скорее обратно, к своей жрице. Иначе вы знаете, злой змей Зеланд к вам придет, ваших деток заберет. Вот полюбуйтесь на его сочинительство. Глупость несусветная –